Со всей Воскресе, братья, приветствую вас с нынешним воскресным днем, который воспоминаются подвиги, труды преподобного и богоносного отца Иоанна Лествичника, или, как еще строго по-славянски, писателя Ресницы. Вчера за вечерним богослужением и сегодня за божественной литургией мы молились этому преподобному и богоносному отцу нашему, чтобы он не только своими писаниями, но и своими молитвами помог нам, чего он достиг во время своей земной жизни, чтобы он нам помог тоже, как и всем любящим Господа, стоять на лестнице нравственности. Но для того, чтобы этого достичь, надо помнить слова, которые сегодня вы слышали во время чтения Святого Евангелия, принесенными самим Господом. После своего славного преображения на горе Фаворской. Чтобы достичь этого, для этого нужно помнить слова эти, что сей род и эта высота духа только достигается постом и молитвой. Молитва без поста и пост без молитвы немыслим, он сочетается воедино, как крыла или крылья у птицы для того, чтобы подняться в высоту воздушную. Так и нам необходимо, чтобы нам подниматься в меру наших сил и возможностей по этой лестнице восхождения на нравственную высоту, то и другое. Для того, чтобы нам избавиться от дурных помыслов, или, как они еще именуются, смущающие помыслы, все без исключения, всегда, постоянно, из глубины своей души говорят, как трудно нам вести борьбу с этими греховными навыками, которые не дают нам возможность возноситься на высоту нравственности. Чем же надо врачевать этот недуг молитвы? А чем нам надо врачевать наши телесные похоти и слабости? Надо их достигать умерщвлением своей плоти постом. Вот поэтому нам надо помнить о этих двух сопутствующих, помогающих нам в меру наших сил и возможностей, деле нашего духовного совершенствования и в какой-то мере и степени доступной при наших человеческих немощах возвышение на высоту нравственности молитвою и постом. Да поможет нам своими, еще раз повторяю, не только писаниями, но и молитвами, путем постепенного, последовательного восхождения достичь желаемого, чего жаждет дух каждого из нас. Будем молить этого преподобного и богоносного отца Иоанна Лествичника, чтобы не только в день, когда мы совершаем его под числом, ежегодно совершает его память 30 марта, по церковному стилю. И второй раз при переходящие, которые всегда ежегодно совершаются, четвертое воскресенье Великого Поста. Вот сочетание того, что мы слышали в Святом Евангелии, и то, что мы знаем из краткого и пространного его духовного творения, все это только может быть достижимо тем, который сам прошел этим путем, который сам достиг этой высоты, который и сам был искушаем, может и искушаемо помочь. В деле достижения этого строго обязательного для нас подвига. Два крыла у птицы и у каждого христианина, последователя, следующего по стопам Спасителя, также должны быть два крыла. Первое – это молитва, и второе – пост. Помоги нам, Господи, остающееся время текущего Великого Поста, так уже мы перешли границу преполовения, уже мы теперь вступили во вторую половину, не только Четыридесятницы, но даже включая туда и Страшную Седмицу, Пятидесятницу. Такой день преполовения есть и в пасхальной, специальной праздник церковной. День преполовения пасхальный, то есть от первого дня Пасхи до Святой Троицы. Точно так же и день преполовения, когда приходится на среду Христопоклонной недели, тоже именуется преполовением или срединным днем между первым днем начала Великого Поста и последним днем Великую Преблагословенную Субботу. Будем молиться веру наших сил и возможностей, чтобы это Господь видел, чтобы только именно не внешне, а внутренне, и чтобы мы ощущали в этом крайнюю нужду, как во многом всем остальном, особенно когда касается всего нашего земного, как мы там все прилагаем усилия и старания, чтобы достичь желаемого на том или ином поприще, на том или ином делании, на том или ином подвиге. Точно так же мы должны стремиться к этому. Помоги нам, Господи, чтобы у нас эти были два крыла. Помоги нам своими святыми молитвами и своим живым примером, как следует нам восходить постепенно по лестнице, достигая высоты нравственности. Прочитывая наш очередной листок, который именуется нашим Псково-Печерским, там в заключении очень важно, чем мы с вами особенно сейчас ощущаем именно наши пробелы в нашей жизни. И они начинаются с одной буквы. Первое начинается. С чего? Которое легко вам всем запомнить. Первое – невежество. Такое слово кажется иногда для некоторых и обидным. Может, для некоторых, не вникаясь в смысл, кажется чем-то оскорбительным. А вот если мы коснемся нашей духовной жизни, мы там должны особенно на это обратить внимание. В чем же наше заключается невежество? О том, что именуя себя, называя себя христианами, мы не знаем самого элементарного, самого необходимого, самого, то, что требуется для новоначального учащегося, буквально. Мы этого даже подчас не знаем, не говоря уже о том, что нам следует и надлежит знать. Второй след за этим – это неверие. Но вы скажете, мы же верующие, и мы сами себя таким овыми считаем. хоть не в полной мере, в достаточной мере. Так же и нас другие называют. Мы как будто бы с некоторым таким достоинством и с некоторым подчеркиванием мы верующие. Но ведь не забудьте, сколько у нас сомнений. А что такое сомнение? Сомнение есть ничто иное, как семя неверия. И мы с этими своими помыслами не ведем надлежащей доброй борьбы. Эти плевелы именно у нас расслабляют в том даре Божьем, который именуется вера, и без которой дела наши верны. Хотя мы и в них стараемся упражняться и в меру наших сил что-то совершать. И последнее, тоже, может, некоторое, как и первое, покажется, слово невежество, нечестие. Как же так? Если кто-то мне скажет, я посчитаю для себя обиду. Если я сам начинаю размышлять, тоже как будто я не в полной мере принадлежу к этой категории людей. А когда вникнешь, становится и больно, и стыдно. И сравно, что мы таковым, то таковым являешься и ты. Второй, это в смысле, сколько всяких сомнений нет. Поэтому есть такое одно из обязательных правил. Подать добрый совет сомневающемуся. Но нам не только подать добрый совет другому, но и в нас самих коренятся именно эти плевелы, которые мешают нам быть твердыми и непоколебимыми в вере. И третье – нечестие. Мы его заменим другим словом, более для нас доступным. Это ничто иное, как беззаконие. А ведь мы молитвы Святой Троицы читаем. Мы Святая Троица. После Три Святого. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши. Вот это относится к тому, что мы с вами вот это беззаконие, очисти беззаконие мое. Вот это и есть нечестие. Вот когда мы говорим о поднятии на высоту духа, то нам надо иметь это в виду. Их легко запомнить. И начинается той и той же буквы, которую еще раз напомню. Первое, второе и третье. Так, и вы тоже постарайтесь их, не только прослушав и тут же забыл про них, а так старайтесь. Вот с чего начинается наше расслабление. Вот от чего начинается и разделение, и начинаются всякие новые течения, которые сейчас настолько велики, настолько различны, настолько они по масштабу своему. Так, приводит иногда устрашение. Все благодаря нашего невежества, благодаря нашего маловерия. И, наконец, благодаря нашим законам. Мы говорим о законе Божьем. И существуют законы человеческие, которые являются строго обязательными. И за нарушение их люди несут соответствующие наказания. А вот закон Божий, вот это нарушение закона Божия, это и есть беззаконие. Итак, будем с вами помнить, да не будет этого с нами, чтобы у нас с вами именно было хоть маломальски такое духовное просвещение. А то мы называем себя часто, не говорю уже в ученых степенях, их много в ученом мире, они остаются на своем месте. Но мы себя тоже называем, не можем назвать себя неграмотными, мы тоже кое-что знаем. Но настолько мало, что по сути. Люди, глубокие мыслители и истолкователи, они говорят, что будет добросовестнее отнести себя к категории невежественных. Ввиду малых, крайне необходимых в деле спасения наших духовных познаний. И мало заботимся, что настолько сейчас силы направлены, силы ада, направлены к тому, чтобы расшатать эту веру. Симоне, Симоне, простил меня сатана, чтобы я сеял вас, как пшеницу. Это для того, чтобы именно мы не были тверды в этой вере. И, наконец, я мысленно повторяю вам намеренно о том, что и второе, и третье по счету, это наше закон. А так она называется нечистой. Назвать невеждой, назвать невером, назвать бесчестным, то это покажется некоторым даже и резким, а быть может некоторым оскорбительным. И может только произносит их, к нему появляют некоторые такое нерасположение. Но это ведь на самом деле. Правда есть правда, и правда твоя вовеки. Да поможет нам Господь иметь два крыла, чтобы нам именно в какой-то мере и степени малодоступны, ничтожны, нам подняться от земли на высоту нашей нравственности, без которой нам не достичь Царства Небесного, и нам не войти в Него и не быть Его наследниками. За молитву преподобного Иоанна, писатель лестницы, помоги нам, Господи, в деле нашего духовного просвещения, в деле укрепления живой веры, которую показать надо в делах своих, особенно в дни поста, да и всегда. И, наконец, чтобы всегда иметь страх Божий и не допускать при наличии его нарушения закона Божия. Будь и будет, Господи, причастников сегодняшнего дня поздравляю с принятием Святой Слова Тайны. Да будут святые Христовы тайны. Телу на здравие и душе на спасение. Вам не надо напоминать, вы это прекрасно все знаете, что эта пятая неделя имеет свои особенности. На этой предстоящей седмице, не неделе, а седмице, будут два стояния. В среду, которая именуется Марина, когда будет прочитан весь великий покаянный канон полностью и житие преподобной матери Марии Египетской, а в пятницу похвалы Пресвятые Богородицы. Поэтому это два особых дня на предстоящей седмице. Да подкрепит нас Господь силой и поможет нам иметь возможность, чтобы не пропустить эти два церковных богослужения, присутствовать за ними и горячо помолиться и за протекшее время, и за настоящее, и за предстоящее, и будущее, которое от нас потребует еще больших сил, еще больших напряжений, еще больших усилий. А Царство Божие нудится и достигается усилиями. Поэтому нам надо непременно переложить веру наших сил, все свои усилия, чтобы именно и нам быть числе последних хотя бы, наследниками вечной нескончаемой жизни. Причастники.